и самовлюбленное дурачье, и возомнившее себе бездарность. Особенно не мог он им простить вот чего. Получают эта свага огромные деньги, тратят их на издание своих стишков. Вот она, русская интеллигенция во всей красе. Проходили мимо Машонкина. Там везде кафе, рестораны, кабаре, свет, музыка, люди поют, смеются, танцуют. Так вдруг захотелось танцевать, сбросить с себя все эти разговоры. Потянуло его. «Пойдем, Пашенька, пожалуйста». А в ответ: «Сейчас как раз читаю историю крестовых походов». Поразительное сходство. Там смесь идеализма и животного эгоизма. И здесь у нас то же самое. На фронте восторженные дураки жертвуют собой, а умные пытаются отвертеться и сбежать в тыл, где вакханалии пир во время чумы. Весь вечер терпела, а тут взорвалась, схватила его за уши и закричала прямо в лицо: «Павел, очнись, мы не в книжке, мы здесь и сейчас». А он: «Отпусти, больно, мне завтра рано уезжать, я очень устал и хочу спать». Повернулась и пошла. Не могу так больше. Он поплелся за мной, как собачка на поводке. Я ему: «Уйди, оставь меня, видеть тебя не могу». А он все равно идет. Так и дошли до самой Никитинской. Вдруг стало противно самой себе. Как же я могу его завтра вот так отпустить? А если с ним что-нибудь случится? Подбежала, обняла. Когда расставались, друг спросил: «Дождешься?» «Почему он так сказал? Боится, что я брошу его, не дождавшись?» «Дождусь и скажу все, когда вернется». 4 августа 1919 года, воскресенье. Сегодня было первое вступление в «Солей». После кинокартины поднимают экран. Вышла на сцену и сразу поняла, что не то платье. Нужно темное, черное или бордо. На меня сильный свет, совсем ничего не вижу. Ослепило. На репетиции этого не было. Вдруг потерялась. Не знаю, как двигаться в этом свете, что делать с руками. И прямо чувствую, как от волнения покрываюсь пятнами. Хорошо еще со сцены не свалилась. Надо петь одному какому-нибудь лицу в зале, а тут черная яма. Сжала горло, стала форсировать связки. Хорошо, что пела только 3 романса. Четвертую уже не смогла бы. Пока шел номер балалайшника, стала дышать, как учила Корецкая, чтобы успокоились нервы. 3 коротких, быстрых вдоха и 1 длинный, глубокий. Все время в голове считать дыхание. Рогачев, добрая душа, поддержал, подошел и шепнул, что я пела замечательно. Потом наш влюбленный Дон Жуан уже спокойнее. Торшин сказал: «Смотри на меня, держись за меня глазами, все будет хорошо». И было. Публика валилась на пол от хохота. Торшин — комический гений. После снова опускают экран, и приходят другие зрители. Каждый раз полный зал. А мы ждем следующего сеанса и смотрим фильм за экраном, с изнанки.